Вот только наемники, которые участвовали в этом походе, теперь уже явно не захотят иметь с ним дела. Это было понятно по поведению этого демона, который явно с трудом сдерживал свое раздражение. И как только он не додумался, попутно ко всему прочему, прибить где-нибудь представителей клана ученых, что сопровождали их отряд, видимо именно для того, чтобы у самого заказчика не было претензий к его отряду. И теперь профессору придется пытаться решить с ними вопрос, чтобы нивелировать весь ущерб, который нанесли их действия отряду наемников, не говоря уже про то, что было потеряно, благодаря случившемуся. Ведь сейчас даже сам профессор понимал, что если бы им удалось договориться, то они точно получили бы все то, что он так желал. Да, он мог бы сейчас попытаться сменить наемников, только Гельмут Крон понимал, что сейчас это делать было бы просто бессмысленно, так как таким образом он сам признается в содеянном, а ему бы этого не хотелось. И как бы ему не хотелось этого избежать, ему придется все же полностью оплатить работу наемников, иначе у него возникнут проблемы. Сейчас, когда он нашел возможность усилить свои позиции, ему явно не хотелось бы отдавать даже малейшую возможность в чужие руки. Именно поэтому он все же заплатил наемникам, включая даже компенсацию за произошедшее вмешательство со стороны его людей, попутно поинтересовавшись тем, не согласятся ли они продолжить работать на него. И вот тут, вполне ожидаемо, старый демон потребовал, чтобы ученые больше не вмешивались в их работу, иначе ни о каком сотрудничестве и речи быть не может, так как они явно не желали погибать из-за того, что ученые спешат получать что-то быстрее. Ведь именно эта самая спешка и привела к гибели молодого наемника, который банально не учел главного правила. В таком походе он должен был подчиняться не собственной жадности, а именно приказам командира своего отряда. После полной оплаты Гельмут Крон еще раз более тщательно обсудил с наемниками тот факт, что именно ему нужно, и что они могут получить, если все пойдет именно так, как ему нужно. А нужно ему было именно то, что можно принести с территории того самого заброшенного поселения в виде трофеев и технологий архов. Каким именно образом наемники заберут все необходимое для него, молодого профессора не интересовало. Если нужно, пусть перебьют хоть два поселка. Лично ему судьба этих несчастных была совсем неинтересна. Сейчас он мог опасаться только того, что все то, что он уже может считать своим, вдруг попадет в руки его прямых конкурентов, тех самых представителей кланов ученых из других городов. А они явно заинтересуются такой возможностью, если информация про подобные находки попадет к ним в руки. Этого он точно не мог позволить. Так что переговоры с наемниками не затянулись. Но старый демон, выслушав чуть ли не прямые намеки на то, что профессор хотел, даже, возможно, голой силой забрать технологии архов, тут же постарался возразить. «Прошу прощения, профессор», — криво усмехнулся он, медленно покачивая головой. «Проблема в том, что мы не знаем главного, как именно все это попало в руки того самого паренька. Вы это знаете? Нет, вот и я не знаю. Судя по его реакции, и по той эффективности, которую он нам продемонстрировал, этот парень сам может являться тем, кто убил бывших хозяев всего того, что мы увидели, а это уже заставляет с ним считаться. К тому же, мы не знаем еще и того, был ли он там один. Да, мы видели одного, и то, мы тут же потеряли своего бойца. Если бы все зашло дальше, то мы могли бы потерять куда больше бойцов. И что вы предлагаете? Тут же насторожился профессор, буквально всем своим естеством почувствовав своеобразную угрозу своим планам в его совах. Мы не можем отдать такие трофеи в чужие руки. Вы же понимаете, что слухи про потенциальное поселение людоедов могут дойти до других заинтересованных особ. А мне нужны эти трофеи. Мы можем их изучить. И если архи действительно выращивают свое оборудование, то мы можем научиться тому же. И тогда у нас будут и силы, и возможности, чтобы усилить свои собственные позиции. Это все, конечно же, понятно. Задумчиво и даже как-то скептически усмехнулся командир наемников. Только вот есть проблемы. В последнее время, если и появлялись слухи про архов, то в них говорилось только о том, как они уничтожали кого-нибудь. А вот тут мы увидели тот факт, что кто-то мог с ними бороться и даже собирать трофеи. А этого говорит о том, что из сражения с жуками они выходили победителями. То есть, вполне возможно, у них есть возможности оружия сражаться с таким опасным противником. Оружие? Какое? Тут же вскинулся профессор, и даже не стал обращать внимания на то, как покосился на него старый наемник. Нам любое, Хоть немного эффективное оружие может помочь нам. Его волнение было вполне понятным, так как в последнее время слишком уж сильно стали усиливаться позиции того самого города, в котором все же умудрились наладить, хотя и небольшое, но все же производство боеприпасов для огнестрельного оружия. А уж про зазнайство ученых, которые были из того города, тут и говорить не приходится. Ведь сейчас именно они гордо заявляли о том, что сумели восстановить древние технологии. Хотя даже сам Гельмут Крон, несмотря на то, что ничего не знал про дела своих противников, прекрасно сейчас понимал тот факт, что, скорее всего, они сумели разработать новый состав, который всего лишь повторял возможности того самого пороха, и не более того, но им это удалось. А значит, есть такая возможность, и именно ее они все это время и искали, весьма старательно, вот только у них пока что ничего не получалось, и теперь они могли получить возможность, если все сумеют провернуть правильно. Хотя теперь, после всего произошедшего, с этим могут возникнуть определенные сложности. Именно поэтому сейчас он и был вынужден сейчас соглашаться с всеми предложениями старого наемника. И все только потому, что у него просто не было выбора. Да и само желание изучить технологии архов, результат применения которых он уже и сам видел, в виде прожженной дыры в теле молодого наемника, было сейчас просто неодолимым. Да, он понимал, что все своеобразные предупреждения старого демона о том, что убивать того самого молодого парня, которого они встретили, может быть серьезной ошибкой, могут иметь под собой серьезные основания, понимал. Но проблема была в том, что он просто не мог. Нет, Гельмут Крон просто не хотел ждать, не хотел, так как понимал, что чем больше проходит времени, тем больше у его потенциальных противников появляется шансов еще больше усилить свои позиции. Черт, теперь мне еще с советом объясняться. Раздраженно выдохнул молодой профессор, когда определенные договоренности с наемниками все же были достигнуты, и, все же получив свою оплату, наемники ушли по своим делам. У меня должны быть очень веские объяснения, иначе мы разоримся на этой охоте за технологиями. Тяжело вздохнув, молодой глава клана ученых Гринхильвина все же направился в сторону того самого выхода, возле которого сейчас стоял его электрокар, на котором он мог спокойно добраться до здания совета. Сейчас все его мысли были заняты именно тем, что он будет теперь говорить главе совета. Так как сейчас Гельмуту Крону были нужны средства, которые он мог получить только из общей казны города, а тот был весьма прижимистым. И просто так, даже ради научных изысканий, которые не могли сразу дать нужный результат, они ни одного кредита не даст. Но именно сейчас имеется возможность заполучить такой шанс. Честно говоря, сейчас он буквально слюной исходил, только представляя себе то, как на территории города появятся целые фабрики, на территории цехов которых будут выращиваться самые различные виды оборудования архов. И во время этих мечтаний сам Гельмут Крон даже не вспоминал о том, что у этого странного парня был только один бластер. К тому же, других технологий этих существ у этого разумного просто не было. Этот факт он просто отметал, как несущественный. Хотя, немного поразмыслив, он все же согласился с старым демоном. Именно в том, что им нужно сначала узнать о том, каким именно образом в руки этого паренька попал бластер архов. Может, именно он и знает дорогу к тому самому оборудованию, что даст возможность Гельмуту Крону закрепить свое имя в легендах. Да, вполне может быть, что им потом придется сражаться с архами. Но разве такие мелочи должны беспокоить того, кто банально не будет участвовать во всех этих столкновениях? Ведь он ученый, а не воин. С такими проблемами придется разбираться не ему, а тем же стражам или наемникам. Хотя, уже вроде бы было что-то подобное, были слухи, что на каком-то другом ярусе архи добрались до крупного поселения, и там даже были наемники. Вот только, как только возникла угроза подобного рода, наемники просто поднялись и ушли из того поселения, так как не хотели бессмысленно и бесцельно погибать. А после этого все местные жители, как и выжившие стражи, постарались оттуда сбежать. Так что, хоть архи и добились своего, но потери среди людей были не столь значительны. Но пока что не было слухов о том, что кому-то удавалось бороться с архами и даже получать трофеи. Так что Гельмут Крон понимал, что факт появления таких предметов для изучения мог очень сильно поднять престиж не только города, но и самого молодого профессора в научном сообществе. Именно исходя из всех этих нюансов он понимал, что старый демон был прав. Этот старый наемник был полностью прав. В первую очередь им нужна информация о том, что и как именно попало в руки того, кто окопался в заброшенном поселке. Но для этого сначала им было необходимо как следует подготовиться. И на это сейчас наемники будут старательно собирать все нужные ресурсы. А для этого им точно понадобятся деньги. Большие деньги. Но, как бы сам профессор не раздувался от гордости, он прекрасно понимал, что финансовые потери будут слишком велики. Тем более, что даже при удачном стечении обстоятельств, они не смогут сразу же получить результат подобных исследований. И это и было главной проблемой в данной ситуации. Как он и предполагал, этот разговор был не очень простым. Глава клана администраторов действительно потребовал объяснений. Потом принялся требовать более точных выкладок по возможной выгоде для всего города. И Гельмуту Крону пришлось очень сильно постараться, чтобы все-таки получить желаемую поддержку со стороны администрации города. И для начала ему пришлось заверить фактического главу города в том, что его клан ученых сделает все возможное, чтобы как можно быстрее изучить сам факт возможности не только эффективно бороться с архами, но и получить возможность использовать их технологии также максимально эффективно. Ведь такая возможность могла позволить им не только усилить позиции, как отдельно взятого города. Таким образом они могли заставить не только считаться с собой, но даже полностью подавить всех, вынудив себе подчиняться. Что тут можно было бы сказать? Власть. Истинная власть в условиях ковчега не заключалась в наличии силы, грубой мощи или количества последователей. Здесь, в металлических глубинах этого мертвого, но одновременно живого мира, контроль над ресурсами, знаниями и технологиями означал куда больше, чем любое количество оружия. И лучше всех это понимал молодой профессор Гельмут Крон, глава клана ученых в Гринхейвене. Он не просто знал, как функционировали механизмы, оставленные древними строителями ковчега. Он умел их использовать. В его руках был доступ к системам управления, которые даже боевые кланы не могли вскрыть силой. Но это все было мелочью по сравнению с тем, что они могли бы получить, взяв в свои руки технологии архов. Их базы данных, автоматические склады с сохранившимися компонентами, или даже выращивание с помощью биотехнологии какого-либо оборудования. Вот настоящие рычаги власти. Гельмут Крон был молод, но его ум и хватка превзошли даже опытных исследователей. Среди представителей его клана данного молодого разумного называли прозревшим, не за прозорливость, а за способность видеть скрытые механизмы, понимать, как функционировала эта гигантская структура. Он не мечтал о войне, не стремился к хаосу, но он знал, в этом мире нельзя просто быть наблюдателем. Тот, кто не возьмет власть в свои руки, вскоре окажется подчиненным. Его личная лаборатория находилась в глубинах сектора города, который полностью подчинился людям. Он часто сидел в полумраке у консоли, когда отслеживал передвижение представителей других кланов, тщательно изучая, кто куда отправляется, кто с кем договаривается. Он собирал информацию, анализировал поведение соперников. Ведь власть – это не только ресурсы, это еще и контроль над потоком информации. И все только потому, что молодой профессор понимал, без знаний не бывает истинного влияния. Он не мог дать своим последователям оружие, способное уничтожить боевые кланы, но он мог дать им ключи от самых важных узлов ковчега. Отсеки с чистой водой, энергоцентры, производственные комплексы, секретные лаборатории древних – все это еще только предстояло захватить. Другие кланы могли воевать за территорию, убивать друг друга ради крошек. Но профессор видел дальше. Он понимал, тот, кто первым разгадает законы ковчега, сможет диктовать правила игры. Он знал, что в конечном итоге даже сильнейшие боевые отряды придут к нему, за энергией, за знаниями, за технологиями, которые он сумеет подчинить. Власть – это не грубая сила. Власть – это возможность заставить других зависеть от тебя. И профессор Гельмут Крон собирался сделать так, чтобы весь ковчег оказался в его руках. Но говорить кому-либо что-то о том, какие у него есть интересы и желания, молодой профессор не собирался, так как понимал тот факт, что таких желающих, даже рядом с ним, было достаточно много, особенно среди руководства города. Взять хотя бы того самого главу клана администраторов. И сейчас он воспользовался тем, что тот очень хочет получить такую силу, какую ему могут дать технологии архов. Благодаря тому, что ученые смогут изучить то, что им смогут доставить наемники. Хотя сам профессор прекрасно понимал, что если все провернуть правильно, то можно не только изучить все технологии архов, что попадут к ним в руки, но и взять под свой полный контроль производство, банально пододвинув с этого места те же самые кланы техников. И тогда, когда вся жизнь города окажется под влиянием клана ученых, даже клан администраторов будет вынужден подчиняться их воле, а эта власть, хоть и не глобальная, в отдельно взятом городе, но все же власть, а потом дело уже будет за малым, распространить свое влияние дальше, и тогда именно его имя и станет нарицательным, как имя того, кто сумел возвыситься не только на поприще, которое ему было предназначено от рождения, но и как имя того, кто сумел взять то, что издревле должно было принадлежать другим, и ради этого молодой профессор был готов пойти на любые возможные жертвы, в буквальном смысле этого слова. «Прошу прощения, но долго ли еще вы собираетесь терпеть этого наглеца?» Раздавшийся за спиной фактического главы города тихий голос, заставил старого главу клана администраторов еле заметно улыбнуться, и повернуться в сторону собственной внучки, которая Ника уже не скрывала своего предвзятого отношения к молодому ученому, который был едва ли на десяток лет старше ее самой. «Дедушка, вы же и сами понимаете, чего именно он таким образом добивается. Уже сколько было сигналов о том, что он сует свой любопытный нос в чужие дела. Взять хотя бы тот факт, что он пытался навязать своих людей тому самому клану, занимающемуся выращиванием различных полезных культур на территории городских биоферм. Тогда он начал рассказывать о том, что это было бы необходимо сделать именно для усиления результативности и урожайности. Якобы, все эти ученые, находясь там, смогут вывести какие-то новые удобрения. Большей чуши я вообще никогда не слышала, особенно на фоне того, что представители этого клана, контролирующего биофермы, сами прекрасно знают о том, что для растений, что растут на территории биофермы, самым лучшим удобрением является перегной с территории зеленой зоны. И чем глубже зайдут на территорию зеленой бездны те, кто пошел за перегноем, тем лучше они доставят образцы. Этот же умник рассказывал про какую-то химию, при этом, напрочь забывая о том, что в прошлом их собственные предки уже пытались сделать нечто подобное, и даже погубили целый урожай в одной из биофер. И не только урожай, но и все растения тогда погибли. Пока девушка все это говорила своим возмущенным тоном, глава клана администраторов слегка задумчиво, но при этом по-отечески улыбался, глядя на свою внучку. Все это возмущение девушки было вполне понятным. Она была хорошо обучена и прекрасно понимала, что про историю тоже забывать было нельзя. Тот, кто забывает про свое прошлое, не имеет будущего. Эта аксиома была выведена еще древними людьми, и поэтому любые попытки подтасовать факты в истории, как некогда делали различные индивидуумы, приходящие к власти, приводило только к тому, что в скором времени такие государства просто переставали существовать. Да, иногда в истории бывали весьма жуткие моменты, которые хотелось бы забыть, и даже полностью стереть из памяти народа. Но этого нельзя было делать. Люди должны были помнить, все лишь по той простой причине, что если люди о чем-то забывали, то ситуация повторялась. Как ни крути, но история имела определенную цикличность, и с этим никто не мог поспорить. Так что сейчас даже сам глава клана администраторов прекрасно понимал, что это излишнее рвение головы клана ученых было вполне предсказуемым. Ему не нравилось, что приходится ходить на поклон и клянчить на свои эксперименты ресурсы у тех, кого они обычно считали недалекими и глупыми. Всего лишь по той причине, что в прошлом прошло неравномерное разделение возможностей, и эти люди считали, что они держат какие-то знания под своим полным контролем. Хотя они не знали главного, клан администраторов не просто так занимался администрированием. Они уже давно ориентировались в происходящем, и даже сумели получить часть, так сказать, закрытых знаний клана ученых, что, по сути, считалось определенным нарушением правил, издревле принятых в городе. Но им удавалось этот факт скрывать, именно по той причине, что они старательно хранили эти знания, но не афишировали их. Так что, если бы возникла определенная проблема, то именно клан администраторов мог бы, хоть и не без труда, но все-таки заменить клан ученых. Взять хотя бы возмущение девушки по поводу того, что ученые пытались везде диктовать свою волю. В сложившемся положении это было не только предосудительно, а даже глупо. Именно из-за того, что распределение подобного влияния кланов в городе было сделано не просто так, всего лишь по той причине, что древнее руководство этого поселения прекрасно осознавало один важный факт. Если человек сосредотачивается на каком-то одном деле, то он может стать в нем эффективным. Да, У клана администраторов имелись определенные знания, но чтобы научиться их воплощать в жизнь, им придется потратить большое количество времени и усилий. Да, они, в конце концов, все равно смогут заменить фактически любой клан в городе. Но проблема была в том, что на это уйдет просто невероятное количество самых важных ресурсов, и в первую очередь, время. То самое время, которое понадобится для того, чтобы воспитать достойных специалистов. А это определенные потери, как и для самого клана администраторов, так и для города. Поэтому они и не шли на такие глупые шаги. К тому же, сами эти ученые, которых в плане администраторов иногда еще, слегка посмеиваясь, называли горе учеными, на самом деле всего лишь растрачивали ресурсы города на какие-то непонятные попытки воспроизвести тот же самый порох. И это была с их стороны серьезная глупость. Особенно, если учитывать тот факт, что расходовали они буквально все подряд. Некоторые их эксперименты вызывали только усмешку. По сути, они пытались совместить несовместимое. Клан администраторов уже сумел узнать немного о том, откуда представители города, где научились, хотя и в небольших количествах, производить боеприпасы для огнестрельного оружия, берут необходимые для этого ресурсы. Надо сказать, что основная проблема заключалась именно в том, что для этого они использовали некоторые производные, что получали в результате реакций, не погнушавшись даже задействовать чуть ли не собственные экскременты. В их же городе ученые были более избирательными, и поэтому некоторые вещи считали для себя банально недопустимыми. Но проблема была в том, что в таких делах нельзя было остаться с чистыми руками. Хочешь получить результат, то будь добр измараться в дерьме по самые уши. Именно поэтому сейчас глава клана администраторов и выслушивал весьма терпеливо все то, что ему так старательно рассказывал представитель клана ученых. Надо сказать, что какая-то своеобразная логика в его словах все-таки присутствовала, хотя и в чем-то он не был согласен с данным индивидуумом. Однако сам глава клана администраторов понимал очень важный фактор, и связано это было именно с тем, что технологии знаменитых архов действительно могли оказаться полезной, если бы их удалось изучить. Вот только были у самого администратора, который руководил этим городом, большие сомнения в том, что ученые смогут не просто выяснить то, как можно пользоваться такими технологическими изысками, но и самим научиться использовать биотехнологии для того, чтобы стать куда сильнее. И эти сомнения у него были обоснованными, именно по той причине, что он знал главное. С этим заданием в прошлом не справились даже те, кто стоял на более высоком технологическом уровне, чем люди. Так что рассчитывать на то, что им удастся легко расколоть те загадки, которые за сотни, и даже возможно тысячи лет, не смогли разгадать те, кто был более заинтересован в этом, было просто по-детски наивно. «Дорогая, успокойся», — спокойно выдохнул главный администратор города, равнодушно махнув рукой в сторону двери, за которой только-только исчез тот самый молодой ученый, вызывающий у его собственной внучки настолько сильную антипатию. «Я прекрасно понимаю все то, чего он добивается. Также я понимаю и то, что в данной ситуации он вряд ли способен взять под свой контроль технологии архов, как тут старательно распинался. Хотя, стоит отметить, что говорить этот прохвост умеет просто великолепно. Ну, а что ты хочешь? Почти 1000 лет культивации искусства убеждения. У них это в крови. Врать с честными глазами. Но я решил пойти навстречу ему не из-за этого, не из-за того, что поверил во все эти россказни, а из-за того, что в этих рассказах есть доля правды. Наемники, которые ходили по их заданию и искали людоедов, также и мне доложили кое-что интересное. Так вот, главная сложность всей этой ситуации заключается в том, что они действительно столкнулись с кем-то, очень сильно напоминающего человека. Однако этот самый человек использовал против них оружие архов. И, надо сказать, весьма эффективно использовал. Один наемник погиб на месте, а двое других едва успели выскочить из зоны обстрела. И то благодаря тому, что являются демонами, а не людьми. Однако, несмотря на все это, даже они отметили тот факт, что если бы так продлилось и дальше, то они не смогли бы уйти оттуда живыми. Их просто не стали преследовать. Но если бы их преследовали, то в том самом узком коридоре, что ведет из одного сектора в другой, их просто одного за другим поджарили бы как следует, что прямо говорит о том, что их никто не собирался преследовать. Кстати, главная проблема в этой ситуации произошла именно из-за того, что представители клана ученых, которые с ними были, старательно обрабатывали одного молодого наемника, уговаривая его в такой ситуации действовать более решительно и эффективно. И когда он выстрелил, двое наемников успели заметить, что он переглядывался с этими самыми учеными. Так что можно понять, что он сделал глупость не по собственной воле. И когда их самих наемники все же за горло взяли, те признались в том, что сделали это по личному наущению данного профессора. Но они даже не подумали о том, что этот молодой индивидуум, которого они атаковали, а на вид ему еще и 16 лет не было, как рассказали наемники, может иметь доступ к подобным технологиям этих разумных жуков. И вот тут возникает вопрос, как именно он их получил в свои руки? Да и зачем было нужно кому-то ставить те самые костяные столбы, которые они засняли с помощью имеющегося у них технического планшета? Я видел все это, и могу сказать прямо одно, все выглядит очень странно, словно кто-то пытался банально оградить эту территорию, чтобы заранее предупредить о возможной опасности тех, кто мог прийти туда. Но кому это могло быть нужно? Тут же задумчиво спросила девушка, медленно приблизившись к рабочему столу, за которым сидел старший представитель ее семьи. А, главное, зачем? А вот тут все просто. Кто-то, кто это сделал, просто постарался предупредить тех, кто, по глупости своей, может без оглядки сунуться туда. Ведь потревожив архов, они могли спровоцировать их экспансию даже на нашей территории. А так, все те, кто туда заходил, уже старательно готовились к опасности. Спокойно покачал своей седой головой тот, кто, по сути, владел городом. Вот только тот факт, что кто-то может использовать технологии архов, уже заставляет меня нервничать. И мне хотелось бы, чтобы такие люди, владеющие такими знаниями, были на нашей стороне. Но, благодаря этим ученым-идиотам, мы можем стать врагами. А я этого не хочу. Так что сейчас мне придется поговорить с наемниками еще раз. Может быть, мне самой заняться этим делом? Внезапно выдохнула девушка, резко шагнув вперед. Я могу отправиться с ними и постараться решить все прямо на месте. Нет, дорогая моя. Точно так же резко отмахнулся от ее предложения старик. Я не могу так рисковать. Мы же теперь не знаем о том, как нас там могут встретить. Особенно после того, как наемник выстрелил в одного из них. К тому же, мне также интересно то, как именно тот парень выжил после выстрела в него из среднего самострела. Неужели у него есть такая надежная броня? Наши исследования прямо говорили о том, что для этого были нужны чуть ли не сотни килограмм металла. А тут, по словам наемников, можно понять, что этот молодой паренек двигался легко и свободно. Но удар болта из среднего самострела так и не смог его убить, хотя и отбросил назад. И это уже стоит учитывать. Такая защита и нам может пригодиться, даже если нам вдруг придется вступить в войну с каким-то из крупных городов. Если наши люди будут более защищенными, чем у наших противников, то именно мы сможем диктовать условия. А это, уже само по себе, стоит отдельного внимания. После такой отповеди со стороны деда девушка немного осеклась, но все же продолжила настаивать на своем участии, хотя уже и сама понимала, что решение уже было принято. Видимо, ее очень сильно заинтересовало то, что происходит на территории заброшенного поселка, и ей банально хотелось самостоятельно посмотреть на все прямо на месте, а не выслушивать чужие отчеты. Ну, что тут можно было сказать? Ее любопытство было известно всему клану администраторов, и девушку явно тяготило то, что она только слышит рассказы, но явно не является участником событий. Но сам старый администратор не был готов отправлять на потенциальный риск свою потенциальную наследницу. Вот когда он будет уверен в том, что такое путешествие будет на 1000% безопасным, вот тогда он и позволит ей покинуть безопасную территорию родного города. Сейчас же ему было нужно позаботиться о том, чтобы в этот раз подобный поход, в который пойдут наемники, прошел без сучка и задоринки. А значит, что для этого им необходимо предоставить все возможные ресурсы, вроде оружия, или какой-то эффективной защиты. Хотя, о какой защите может идти речь, когда против них могут использовать оружие архов, вроде того самого бластера, который уже продемонстрировал свою эффективность и разрушительную мощь. Тут лучше рассчитывать на какие-то переговоры, а не на агрессию, так как сила сейчас была не на их стороне. Тем более, что опасения молодого профессора, которые тот изложил главе города, были вполне обоснованы. Ведь если такие технологии, или даже просто трофеи, попадут в руки потенциальных врагов их города, у них всех могут возникнуть большие проблемы. так как уже бывали такие случаи, когда начиналась война из-за каких-то мелочей, которые могли показаться глупостью. Даже тогда, когда какой-нибудь ценный специалист переезжал из одного города в другой, не говоря уже о чем-то более серьезном. Так что тут все было вполне понятным и объяснимым. И даже все хитрости привыкших с политическим играм администраторам в данном случае просто отступали перед возможными проблемами, которые они могли получить в случае попадания этих технологий в чужие руки. Именно поэтому он вызвал к себе на личную встречу того самого старого демона, командира отряда наемников. И во время этой встречи он старательно дал понять этому наемнику, что именно может быть выгодно городу, и за что именно администрация города постарается доплатить им своеобразную премию, только бы они доставили то, что может повлиять на ситуацию между городами. Поселок 114. Петр, у нас могут возникнуть проблемы. Стремительно ворвавшись в полутемное помещение корчмы, Сэм решительно плюхнулся на стул за тем самым столом, за которым сидел старый охотник. В поселок пришла команда из города, и они очень сильно хотят пройтись по нашему маршруту. Более того, они очень сильно хотят, чтобы мы их сопроводили в заброшенный поселок, и даже хотят что-то там поискать. Да они что, резко закашлялся Петр, едва не подавившись очередной порцией спиртного. Вообще все с ума посходили, нам надо их за собой тащить. Более того, они собираются там что-то искать, так пусть сами туда сходят, но без нас, так в том-то и дело. Криво усмехнулся Сэм, махнув рукой местному хозяину, давая тому понять, что тоже хочет выпить. Я уже сказал им, что мы чужих с собой не берем, а они и слушать не хотят, и даже говорят, что там нас уже знают, а значит и стрелять в нас не будут первыми. А откуда они знают, что там именно стреляют в чужаков? Коротко усмехнулся Петр, задумчиво покосившись в сторону входной двери, за которой кто-то там странно суетился. Только не говори мне, что это именно они шастали там с представителями 130-го поселка. Помнишь те следы, что мы там находили? В ответ на его короткий вопрос Сэм, уже принимая порцию спиртного, коротко кивнул, после чего сделал глоток спиртного и спокойно закусил нарезкой, которую ему тут же подсунул под руку сам Петр. Тут и говорить ничего не стоило. Они все прекрасно помнили о том, что видели тогда в заброшенном поселении. Тот самый комбинезон с номером поселения, с номером 130. Видимо, именно оттуда приходили те, кто уже прекрасно знал о том, что те, кто обитал в заброшенном поселении, стреляют в чужаков, что пытаются без спроса лезть на их территории. А это был очень плохой признак. Эти умники явно спровоцировали столкновение, и теперь хотели навязаться тем, кто сумел найти ту самую грань, за которой всех ждала только смерть. Вот только, к их явному разочарованию, местные жители уже прекрасно знали о том, чем могут быть опасны подобные, никому из них не нужные, проявления любопытства. Петр, да и все его люди, слишком хорошо усвоили основное правило. На тех территориях не стоит надолго задерживаться. Не стоило шастать по тем территориям. Тем более, никогда не стоило искать там для себя определенные неприятности. Но эти умники, которые явно прибыли из города, сейчас рассчитывали именно на то, что охотники, по какой-то глупости, решат, что им лучше принести свою жизнь и свои собственные интересы на алтарь их интересов. Естественно, что сам Петр, да и его люди, не хотели попадать в переделку, даже не думали о том, что потом их эти самые городские жители смогут как-то поддержать, всего лишь по той причине, что прекрасно знали главное, сейчас они нужны городу, но потом про них просто забудут, и чем для них, в этом самом поселении, все подобные шалости закончатся, а этого ни сам старый охотник, ни кто-то еще из его группы, просто не хотели допускать. Немного позже, буквально через полчаса, к ним присоединились и другие члены его группы. Так что простая попытка отдохнуть душой, постепенно переросла в хорошую пьянку, и даже, с дракой. Так как, когда старые охотники уже как следует приняли на грудь, к ним подошли те самые новички из города, и попытались что-то там спросить, но, практически сразу получили в глаз, и это было вполне понятно, так как такое вообще было недопустимо. Никогда не спрашивайте у охотников о том, куда и зачем они ходят. Это любопытство может привести вас к большим проблемам. Как минимум, к побоям, а как максимум, к ножу под ребрами. Так что им оставалось только радоваться тому, что им банально набили морды. Даже не думайте. Резко рявкнул Петр, Когда на следующий день к нему в дом довольно вежливо постучались представители той самой группы глупцов из города, с которыми у них уже случилось столкновение в корчме, «Если вы идиоты, то сами идите на смерть, а мы не пойдем на такую глупость». Его отповедь была для них настолько внезапной, что они даже отпрянули прочь от его двери, а появившиеся рядом соседи мрачно смотрели на чужаков, привычно придерживая руками рукояти охотничьих ножей. «Вы просто не понимаете», — попытался все же оправдаться молодой парень, у которого под глазом уже вовсю расцвел темно-фиолетовый синяк. «Мы просто хотим там осмотреться. У нас есть подозрение о том, что там сейчас обитают людоеды. Вы хотя бы понимаете, чем для вашего собственного поселения это все может обернуться? Да откуда там могут появиться людоеды?» Коротко хохотнул в ответ на такое глупое утверждение Петр. «Что вы тут вообще несете? Мы уже столько раз спокойно ходили через ту территорию, что подобное просто глупо утверждать. Главное было соблюдать некоторые правила. Только те, кто нарушал правила, получали проблемы. Вот откуда вы знаете о том, что там стреляют? Откуда? Не хотите говорить? А я знаю. Вы уже попытались сунуться на ту территорию, но только через другой проход, и уже получили там проблемы. А теперь хотите воспользоваться тем, что местные жители, кто бы они ни были бы, уже знают про нас, и не станут в нас стрелять без предупреждения. То есть, именно вы спровоцировали с их стороны нападение, и теперь вы надеетесь подставить нас. Хотите туда пройти? Дорога туда известна. Вон, Павел ее знает. Пусть он вас сводит. А мы, так уж и быть, посидим здесь пару недель, пока местные не успокоятся после того, как перебьют вас. Умирать ради таких, как вы, глупцов, мы не собираемся. Судя по всему, все то, что он высказал им как свои догадки, было правдой, так как эти умники тут же попытались заручиться поддержкой со стороны местного руководства. Но им Петр заявил, что такой опытный охотник, как он, легко найдет для себя пристанище и в любом другом поселке, как и все его товарищи, включая в это дело их семьи. А вот поселок потеряет, и очень многое, так как таких опытных интуитов, как Петр, не так уж и просто найти, и это они все понимали, так что от представителей их группы все же отцепились. И, ухватившись за его оговорку, решили все же попробовать уговорить на этот поход того самого Павла. Сейчас, когда этому парню уже нечего было терять, он не так уж и долго сопротивлялся. Ему явно было страшно снова идти в то заброшенное поселение, где ранее погибло трое его родичей. Но, как такового выбора у него просто не было. Ему нужно было снова зарабатывать авторитет охотника, а для этого ему нужно было сходить в подобный рейд и постараться хоть что-то заработать. Тем более, что в этом отряде было аж 10 бойцов, и они могли рассчитывать на положительный результат, который так старательно хотели получить. Именно поэтому, вскоре, буквально на следующий день, этот отряд все же выдвинулся в нужную сторону, и проводником у них был тот самый Павел. Хотя, по его весьма нервозному поведению и, с большим трудом, сдерживаемой панике, можно было понять тот факт, что ему уж очень не хотелось идти в то поселение и рисковать своей жизнью. Но, на данный момент, ему было просто необходимо сходить в рейд и вернуться с удачей, или, хотя бы, с каким-то заработком. Да, этот отряд выглядел достаточно солидно. В нем был десяток бойцов, из которых четверо были вооружены самострелами, два из которых были средними. Прямо мечта для охотника. Такой мощный агрегат давал возможность справиться с серьезным противником, даже имеющего мощный мускульный каркас или даже своеобразную броню. Но что-то подсказывало Петру, что все это вооружение, которое имелось у данных разумных, мало им поможет. И все только из-за того, что им нужно было учитывать не только собственные интересы, но и то, что хотят получить местные жители. Кто бы там ни был бы, да, в том поселении действительно могли жить людоеды. Могли, только вот они были какие-то странные. Кого-то, кто нарушает их правила, они убивают и прячут их тела так, что потом ничего найти невозможно. А кто-то, кто соблюдал все в точности, мог спокойно пройти там, без риска для собственной жизни. И Петр не собирался становиться тем дураком, кто оказывается в первой группе. Да, представители города много чего обещали, действительно много. Только вот чего они точно не могли пообещать, так это воскрешение того, кто погибнет по их глупости. Тем более, они не могли пообещать того, что его семья будет получать все необходимое в виде своеобразной компенсации. И все только потому, что Петр был полностью прав, утверждая, что этим умникам нужно всего лишь использовать жителей их поселка, и не более того, а потом, получив желаемое, они просто исчезнут, бросив жителей поселка номер 114 самим разгребать все то, что они тут наворотили. И, вполне естественно, что местным жителям категорически не нравилось такое положение дел. Но проблема была в том, что они банально не могли противостоять городу. Уже были такие случаи. Никто не помешает потом жителям города подогнать к проходам, ведущим в их поселение, несколько специальных передвижных баррикад, и банально их здесь заблокировать. Так что вступать в открытое противостояние с ним никто не стал, но и радоваться их отправке в тот сектор тоже не радовались, так как теперь, из-за них, им точно придется, как минимум, 2 недели отсиживаться и ждать, пока те, кто там окопался, успокоятся. При этом, все местные теперь уже не скрывали своей злости, направленной прямо на семью Павла, так как именно из-за них в последнее время были одни только проблемы, и это уже начало всех подряд раздражать. Так что старому охотнику, который был главой той, ранее достаточно большой и многочисленной семьи, что в последнее время понесла значительные потери, теперь приходилось считаться с желаниями других жителей. Да, они в последнее время не особо контактировали с Павлом, и у него были определенные проблемы с представителями как собственной семьи, так и с местными жителями. А если сейчас они снова получат из-за них проблемы, то теперь последствия от их действий будут весьма серьезными. Да, Петр прекрасно все осознавал, когда прямо сказал о том, что таким опытным охотникам, как он сам, всегда найдется место в другом поселении, да и его товарищам место найдется, так как они уже слаженная команда, да еще и неплохо оснащенная, чего нельзя было сказать про семью этого старика. Так что ему проще было бы сидеть на месте и не особо нарываться. Но раз Павел пошел на это дело, то со стороны главы этого семейства было глупо не попытаться остановить его. Он мог бы это сделать, даже если бы это произошло против его воли. Но так его хотя бы поняли бы, и претензий к нему не было бы никаких, так как он сделал бы все возможное с его стороны для того, чтобы избежать проблем. Он же ничего этого не сделал. Так что в этой ситуации этот старик оказался в весьма плачевном состоянии. Да, теперь он старался утверждать, что Павел действовал по собственному желанию. Вот только была проблема, он не пытался его остановить. И теперь, судя по всему, всему его семейству придется покинуть территорию поселка, какие бы там ни были последствия. Сам же Петр и все его люди решили пока не рисковать и расслабиться, проведя еще пару недель в собственных домах, со своими семьями. Им оставалось только ждать, и лучше всего им было делать это в удобных и безопасных условиях. Там нельзя уходить от центра в сторону. Все еще продолжал вполголоса бормотал молодой парень, которого представителем города Риар все же наняли в поселке, который был ближайшим к заброшенному поселению, в котором и были обнаружены странные признаки присутствия разумных. Там очень опасно. Там, Джулиус Тернер, опытный боец и страж, а на данный момент командир экспедиционного отряда, раздраженно дернул плечом, словно отгоняя от себя все это бормотание перепуганного молодого парня, который все никак не успокаивался. Сейчас им было нужно все же добраться до нужного места. Да, они уже пытались пройти в сектор заброшенного поселка, по пути, по которому туда можно было пройти со стороны 130-го поселка, и почти прошли, но в последнем коридоре, который вел в тот сектор с той стороны, они наткнулись на определенные проблемы, и их проводники погибли, попав в какие-то странные, но весьма эффективные ловушки. Один прошел практически до конца коридора, старательно обходя какие-то места, но потом просто рухнул куда-то, откуда донесся приглушенный вопль боли. Второй кинулся к нему, и буквально на первых же шагах погиб. Именно поэтому, не желая терять своих людей, Джулиус Тернер приказал отходить обратно. Это еще хорошо, что в поселке номер 130 им никто не стал предъявлять претензии, ведь эти проводники были добровольцами, и их точно предупреждали о том, что у них могут возникнуть определенные проблемы. Однако, за определенную оплату, они все же получили информацию о том, кто именно мог ходить в тот сектор. А значит, именно из этого поселка и нужно было идти в самый первый раз. Но они считали, что именно из 130-го поселка будет проще дойти. Теперь же они в этом не были уверены. Это еще хорошо, что в том проходе вперед пошли местные проводники. Зато теперь у них была прямая возможность пройти прямо в нужное место, обойдя стороной возможные проблемы. Правда, Тут им придется слушать это полубезумное ворчание этого молодого паренька, который, видимо, был в этом поселении кем-то вроде местного изгоя. Но он хотя бы знал дорогу в нужное им место. Хотя опытного бойца немного настораживал тот факт, что из своего последнего рейда этот паренек вернулся один, потеряв где-то там, возможно даже на территории того самого заброшенного поселка, всю свою группу, которая, судя по описанию, состояла из достаточно опытных охотников. И это было достаточно серьезно, так как из такого рейда, даже если они и столкнулись бы с какой-то угрозой, мог вернуться только один из самых опытных охотников, но никак не самый молодой и неопытный. А если это и случилось, то это могло случиться только в двух случаях. Первый – это если он был невероятно удачливым, но эта удача касалась только его. А вот все остальные, кто мог быть с ним рядом, мог легко попасть в серьезные неприятности и даже погибнуть, как это произошло в данном случае. А вот второй мог быть куда опаснее, так как подобное могло произойти еще и в том случае, если этот паренек был с кем-то в сговоре и намеренно завел группу в ловушку, где все его товарищи погибли. И именно это предположение и настораживало его. Именно поэтому, немного подумав, он все же дал паре своих подчиненных прямой намек на то, чтобы они очень внимательно присматривали за этим странным проводником. И если тот все же заведет их в ловушку, то первым, кого они будут убивать, будет именно этот самый паренек по имени Павел. Так что сейчас, как минимум, два самострела постоянно отслеживали его спину. Как бы он ни пытался вывернуться, его все равно убьют первым. Уж они-то об этом побеспокоятся. Но их путь был достаточно спокойным. Они привычно шли через пустынные коридоры ковчега, внимательно осматриваясь по сторонам. Все это время они держались наготове, так как понимали, что в любой момент могут наткнуться как на ловушки, как в прошлый раз, так и на полноценную засаду. Это было вполне возможным, особенно учитывая все эти предположения про прошлые похождения этого паренька, ставшего для них проводником. Хотя сразу стоило отметить тот факт, что дорогу в нужный сектор он все же знал. И это был факт, и они шли в нужное им место, без особых задержек. Так что когда перед ними, в полумраке заброшенного коридора, все же забелел тот самый жуткий опознавательный знак в виде костяного столба, Джулиус Тернер все же выдохнул с некоторым облегчением. Но заметив резко побледневшее лицо проводника, чей взгляд буквально прикипел к ярко сверкающему своей белизной черепу, лежавшему у основания этого костяного столба, командир отряда сразу же снова насторожился. И только как следует присмотревшись к этому объекту, Джулиус Тернер тихо и буквально с присвистом выдохнул, так как понял, что именно заставило паренька запаниковать до такой степени, что он сам превратился в столб. Это был слишком уж свежий для этого места череп, человеческий череп. Да, кроме него тут можно было заметить и другие достаточно свежие, но идеально чистые от плоти кости. И не все они были человеческими, но было то, что буквально бросалось в глаза. Это именно чистота костей от каких-либо признаков плоти. И ему сначала даже показалось, что этот предмет был сделан искусственно. Если бы не зубы в челюстях черепа, которые были слишком уж натуральными. Кстати, именно этот факт, в виде наличия обеих челюстей у черепа, говорил о том, что этот столб сделали не людоеды. Он как-то видел изображение того, что обычно делают людоеды, когда пожирают кого, либо есть одна проблема, и заключается она именно в том, что людоеды просто раздирают такие кости в разные стороны, и даже череп разбивают, чтобы быстрее добраться до лакомства в виде мозга. Тут же все было слишком идеальным, так что любой наблюдательный человек, а тем более охотник, быстро бы понял, что никаких людоедов тут точно не было, и это был тот факт, что также заставлял нервничать. И эта нервозность очень сильно влияла на весь отряд. А тут еще и этот молодой паникер добавлял. Он все так же не двигался, замерев на месте, словно увидел перед собой кого-то знакомого, кого-то, кого ранее видел, но в другом, более живом виде. И, судя по его реакции, он явно не ожидал такой встречи, а значит, один из вариантов, напрямую связанный с потенциальным предательством, уже можно было отбросить. И от осознания этого даже такому опытному бойцу, как Джулиус Тернер, становилось еще больше не по себе. Ведь тогда, раз им не угрожала засада, их могла ожидать куда более серьезная угроза, чем какие-то люди. Так как действия людей, хотя и затаившихся и готовящихся напасть из-под тишка, можно просчитать. А как просчитать действия того, кого даже этот молодой паренек, который вроде бы уже здесь с кем-то бывал, не мог более-менее точно описать. В данном случае это в принципе невозможно. Задержавшись на месте, и еще раз как можно более внимательно осмотреть тот самый костяной столб, Джулиус Тернер сам обратил внимание на то, что большая часть костей действительно была слишком уж идеально обработана, и никаких следов, хотя бы приблизительно напоминающих повреждения от каких-то зубов, на них вообще не было, хотя на некоторых останках, ставших частями этих столбов, можно было заметить то, что при ближайшем рассмотрении оказалось чем-то вроде мумифицированной плоти, что также свидетельствовало о том, что ни о каких людоедах тут и говорить не приходится. Скорее всего, в данной ситуации тот, кто постарался соорудить это своеобразное предупреждение, банально собрал все то, что попадало к нему в руки. И все только для того, чтобы создать такой объект, который должен был намеренно вводить тех, кто сюда придет, в заблуждение, что у него вполне получилось. И можно было бы, вроде бы и расслабиться, но только само поведение молодого проводника, который сейчас был буквально парализован страхом, говорил о том, что в этом месте не все было настолько предсказуемым, и это заставляло переживать, но им все равно нужно было двигаться дальше. Именно поэтому Джулиус Тернер все же скомандовал двигаться дальше. Правда, этого самого Павла пришлось чуть ли не пинками гнать вперед, но это уже не имело значения, он должен был идти вперед, даже если ему постоянно будут бить под зад тяжелыми ботинками, и он все же побежал вперед, спотыкаясь и перепуганно оглядываясь. И сейчас он вел себя именно так, как будто ждет буквально из-под каждого куска полуразрушенных зданий смертельного удара. Именно поэтому и все остальные принялись старательно высматривать угрозу, даже потенциальную. Они медленно прошли достаточно глубоко в зону полуразрушенных зданий, пока не вышли практически в центр заброшенного поселка. И только тут Джулиус Тернер решил организовать свой маленький лагерь. Именно тут мы и стояли, когда это все началось. Донеслось до него тихое, буквально всхлипывающее бормотание Павла, который замер возле наполовину рухнувшей стены какого-то небольшого дома. Мы здесь отдыхали, когда дядя решил пройти в сторону и осмотреться. А потом, куда он пошел? Туда, один из молодых парней, что пришли в экспедиционном отряде, коротко махнул в ту сторону, куда в тот момент посмотрел, и направился в ту сторону, старательно водя из стороны в сторону взведенным самострелом. «Не надо тут ходить», — тут же взвился Павел, хотя его, что было вполне естественно, никто уже не слушал, и члены экспедиционного отряда начали постепенно расходиться по округе. «Послушайте же меня, вы не понимаете, не трогайте здесь ничего». Что именно они не понимают, уже никому не было интересно, так как это поселение действительно было заброшено. Да и кто стал бы терпеть вторжение настолько крупного отряда в зону своих интересов? Никто. А значит, можно было понять, что в данном заброшенном поселении действительно никого нет. Хотя, эти самые костяные столбы все же вызывали некоторую настороженность, но, вполне возможно, что тот, кто их поставил, уже давно покинул это место. Так что, немного посомневавшись, Джулиус Тернер все же дал добро на осмотр этого места, и его люди, все еще слегка настороженно осматриваясь, разошлись в стороны. Ведь сейчас они все прекрасно понимали одно главное правило: тот, кто найдет что-то ценное, и будет иметь большую долю от продажи таких трофеев. Так что все крики Павла просто пропали впустую, и парень обессиленно рухнул прямо там, где стоял. Но это уже никого не беспокоило, тем более, что он уже был просто не нужен. Они уже дошли до нужного места, и теперь могли просто избавиться от него. К тому же, в этом месте, они так и не увидели присутствия здесь каких-то опасных тварей. Немного погодя, один из членов экспедиционного отряда радостно вскрикнул, будто бы обнаружил там, за углом, что-то достаточно интересное, и возможно даже ценное. И туда, на раздавшийся звук, бросилось еще двое. «Что это?» — резко вскинулся Джулиус Тернер, услышав какой-то странный, словно скрежещущий звук, который был ему слишком сильно знаком. Ведь это был звук щелчков и череды выстрелов с перезарядкой из многозарядного самострела. Кто-то очень старательно выпустил из этого устройства всю обойму. Но кому и зачем это могло быть нужно? Да, у них в группе, кроме двух средних самострелов, было еще дав таких вот многозарядных. Но ведь в этом поселении точно отсутствовали все возможные признаки того, что здесь обитали какие-то опасные монстры. Такие существа всегда оставляют следы. Тут же ничего такого просто не было замечено. На поверхности. «Что там?» — снова уже достаточно громко спросил Джулиус Тернер, настороженно развернувшись в ту сторону, откуда до него донеслись эти звуки стрельбы из многозарядного самострела. «Подождите-ка, это именно там!» Внезапная догадка пронзила его мозг, так как он вдруг вспомнил, что именно с той стороны ранее донесся голос одного из его людей, что вроде бы обнаружил там что-то ценное, и туда убежало, как минимум еще трое, а сейчас он почему-то не видел никого из них, словно они все провалились под пол. В это мгновение ему память снова подкинула весьма неприятные моменты, что произошли не так давно с одним из проводников, которые провожали их из 130-го поселка. Именно тогда один из проводников банально провалился в какую-то старую, скорее всего, техническую яму. «Вы, двое!» Резко вскинул он руку, привлекая к себе внимание двух бойцов, что все так же сопровождали внимательными взглядами понурую фигуру Павла, замершего в какой-то, словно обреченной позе, возле одной из уцелевших стен. «Бросьте уже его, лучше проверьте, куда те умники делись, и почему они молчат». Его легкая растерянность была вполне понятной. Четыре человека из его группы ушли в ту самую сторону, откуда только что раздались звуки, больше похожие на какую-то активную перестрелку, чем на простую попытку найти и достать что-то ценное откуда-то из руин. При этом, он даже не обратил внимания на то, что тот самый проводник, который сейчас чуть ли не рыдал, согнувшись в три погибели возле очередного разрушенного дома, как-то странно покачал головой, провожая своим рассеянным взглядом уходящих в сторону бойцов. При этом, действительно как-то обреченно закрыв глаза и откинувшись спиной на стену, так как в этот момент откуда-то с противоположной стороны раздался еще один вроде бы радостный возглас, а потом, довольно звонкий в возникшей тишине щелчок самострела. Однако тот, чей голос ранее донесся из полуразрушенного здания, не был вооружен самострелом. В своих руках он нес короткое копье и такой же небольшой круглый щит, позволявший ему, в случае нужды, защищаться от встречных ударов. Подобное вооружение использовали стражи в городах, так как им приходилось, время от времени, сражаться с людьми, а люди могли попытаться нанести ответный удар, от которого с помощью такого щита и можно было бы защититься. Там, попытался он было обратить внимание свободных членов отряда к тому месту, когда раздавшийся с другой стороны довольно звонкий щелчок среднего самострела заставил его развернуться в ту сторону, но сильный удар в бок откинул его тело, как тряпичную куклу, прямо на полуразрушенную стену одного из зданий поблизости. И уже сползая вместе с отколовшимися от удара кусками стены на пол, он увидел, как те самые два бойца, которых он направил в ту самую сторону, откуда раздавался своеобразный треск многозарядного самострела, также медленно оседают. И только переведя свой удивленный от боли и шока взгляд на полностью окровавленный и торчащий из его бока металлический штырь, он вдруг понял, что в тот самый момент, когда это все произошло, они трое стояли на одной линии. Выстрел у того, для кого они стали целью, получился фактически мастерским. Средний самострел обладал достаточной силой удара, и ее хватило, чтобы одним выстрелом пробить сразу трех человек. Именно в этот момент Джулиус Тернер вдруг понял, что все эти глупые предупреждения Павла были полностью обоснованными. Ведь пока они не стали расходиться по этим руинам, им ничего не угрожало, а сейчас же один из самых опытных стражей города Риар внезапно понял, что им просто дали возможность войти на территорию этого сектора. К ним присматривались и просто выжидали. И только когда представители их группы начали расходиться в стороны, чтобы обыскать данные территории, их начали убивать. Просто и бескомпромиссно. Так что, на данный момент, резко закашлившись и сплюнув набежавшую в рот кровь, Джулиус Тернер даже не мог ничего точно сказать о том, сколько его людей было живыми. Именно потому, что всех тех, кто уже был вне зоны видимости, легко можно было списать со счетов. «Ты точно знал», — тихо прохрипел страж, когда его уже замутненный взгляд медленно нашел в начавшем застилать его зрение тумане все так же сгорбленную и неподвижную фигуру Павла. «Ты говорил, но мы», уже уплывая своим сознанием во тьму беспамятства, Джулиус Тернер услышал где-то вдалеке новый вскрик боли, а потом и чьи-то панические крики. Но ничего поделать он уже просто не мог. «Не ходите туда, не трогайте ничего», все так же бормотал себе под нос Павел, который при первых же признаках потенциальной угрозы банально забился под какой-то кусок бетона, все еще стоявший вертикально. «Не надо». Он уже тысячу раз пожалел о том, что все же согласился на все эти уговоры выходцев из города, но у него просто не было выбора. Если он хотел выжить, и при этом всем не опуститься до обслуживающего персонала канализационного коллектора. Ему нужно было ходить в рейды, так как как-то по-другому зарабатывать себе на жизнь он так и не научился. Тем более, что эти умники из города обещали ему хороший заработок, и даже рекомендации в том случае, если он захочет поступить на службу в стражу города. Так что он согласился, на свою голову, ведь никто другой так и не согласился предоставить им подобные услуги проводника, ему уже только на это нужно было обратить внимание, не говоря уже о том, что нужно было заранее заставить их пообещать прислушиваться к его советам.